Глава 28. Освобождение. Инди сидела на лавке в полицейском участке, расположенном у подножия гор в 30 минутах от Хилкреста. Она бесшумно болтала ногой в такт собственным мыслям, ее челюсть медленно двигалась, пережевывая жвачку. Время текло словно мед, и ее внимание периодически возвращалось к часам на стене. Мысли кружились в голове, как пчелиный рой, от мельчайших деталей произошедшего до попыток заглянуть в будущее. Еще 2 месяца назад она бы не поверила в то, что окажется здесь под подозрением в убийстве, но теперь все стало слишком реальным. Это фальшивка, Мэдисон Кэтрин, одурачила ее. Настоящая стерва. Сидя одна в ожидании дальнейшего допроса, Инди чувствовала бессилие, хотя больше всего ей хотелось бы предупредить друзей, что они находятся рядом с патологической убийцей, но ее телефон изъяли для проверки, нужно было выяснить, не было ли у нее сообщников. Мысль о том, что Кэтрин сейчас в горах с ее друзьями, не давала покоя. «Инди Грант, пройдите в кабинет», — прозвучал голос. Из коридора вышел мужчина в строгой форме. Он выглядел чуть старше ее и казался очень уверенным в себе. Инди встала, ее каблуки застучали по холодному кафельному полу, отражая механический ритм ее шагов. Она прошла через коридор участка, обшарпанный и устаревший, с тусклыми лампами на потолке, которые отбрасывали грязноватые тени на потрескавшиеся стены. Полицейские, торопливо проходившие мимо, не обращали на нее внимания, словно она была частью этой неприметной мебели. У двери в кабинет висели застиранные карты и старые постеры о безопасном вождении, дополняя общее ощущение угнетающей атмосферы. Звуки в здании были глухими. Где-то позвякивала цепь ключей, в другом конце здания кто-то что-то кричал. Кабинет, куда она вошла, был тесным и неуютным. Единственная настольная лампа освещала пространство, создавая длинные тени на стенах и подчеркнутую мрачность. Инди невольно вспомнила кабинет психолога в реабилитационном центре, тот же запах старой бумаги и нечто подавляющее в атмосфере. «Ты уже знаешь, зачем ты тут», — произнес мужчина, голос которого звучал спокойно, но от него веяло скрытой строгостью. На груди его безупречно выглаженной формы значилось имя – Хантер Дженсен. Он был среднего роста, но его крепкое, атлетичное телосложение сразу бросалось в глаза. Широкие плечи, подтянутая осанка и легкая небрежность в походке. Коротко подстриженные волосы с аккуратным пробором выглядели так, будто каждое утро он тратил ровно 2 минуты, чтобы привести их в идеальный порядок. Его квадратное лицо отличалось грубыми выразительными чертами, высокие скулы и четко очерченный подбородок с ямочкой придавали лицу суровость. У Хантера был запах чистоты и чего-то нейтрального, скорее всего, дешевого, настойкого одеколона, который идеально подходил под его строгий стиль. Инди осторожно села на скрипучий стул, опустив плечи, но не теряя внутреннего контроля. «Я этого не делала», — ответила она, подбирая слова медленно и осторожно. «Как я могла убить свою подругу?» «Может, вы не поделили парня?» Хантер усмехнулся, но в его глазах не было настоящей усмешки, лишь желание вывести ее на реакцию. Инди недоверчиво покачала головой, натянув на губы ироничную улыбку. «Мы были не такими, как вы думаете», — ответила она. «У нас даже вкусы разные. И вообще, у нее, кажется, уже был кто-то, но она была слишком скрытной, чтобы говорить об этом прямо». Тиканье часов в углу кабинета казалось назойливым. Инди чувствовала себя запертой в клетке, даже находясь вне решеток. «В связи с твоим прошлым, может, ты перебрала с наркотиками?» Хантер едва заметно замялся, но все же задал вопрос. Инди округлила глаза, удивленная его подозрением. «Нет, я чиста уже больше полугода. С раздражением ответила она, подперев голову рукой. «Меня подставили. Девушка, которая жила со мной в одной комнате. Это Кэтрин Фирс, та самая, которую обвиняли в убийстве парня. Имя я не запомнила». «Трэвис», — Хантер кивнул. «Мой брат. Он был в другом пансионате вместе с Линдой, вашей подругой. Вы знали об этом?» Инди застыла на месте. Ее взгляд стал более остекленевшим. «Мне жаль», — тихо пробормотала она, опустив глаза. «Нет, я не знала об этом». Она никогда не интересовалась историей Линды, предпочитая закрывать уши всякий раз, когда та начинала рассказывать о своем прошлом в пансионате. Для нее это было слишком. Она не хотела знать больше, чем требовалось, и эти воспоминания были лишними. Она нервно теребила брелок на своей кожаной сумке, пытаясь успокоиться. «Я могу позвонить?» — спросила она, впервые встретив взгляд Хантера прямо. «Да, конечно. Телефон в коридоре». Спокойно ответил он, вставая со стула. Свет от лампы на его лице заиграл тенями, делая его еще более строгим. «Общественным?» Инди прищурилась, не веря своим ушам. Хантер кивнул, слегка улыбнувшись. Он открыл дверь, и перед ней снова раскрылся тот же угнетающий коридор. Инди услышала отголоски других голосов, телефонные звонки и где-то вдали шум шагов. Инди и Хантер дошли до старого телефона, установленного на стене в коридоре у стойки. Телефон был тяжелым, с массивной черной трубкой, слегка поцарапанной, как будто она уже побывала в руках сотни людей. На нем виднелись жирные отпечатки пальцев, а провод был запутан, словно нервно намотан вокруг своей оси. Она поморщилась, думая о том, как бы ей хотелось пользоваться своим личным телефоном вместо этого пережитка прошлого. Ее раздражало, что теперь ей придется касаться этой грязной трубки, через которую могли передавать угрозы или договариваться о новых преступлениях. «Кому ты будешь звонить?» — поинтересовался Хантер, оставаясь неподалеку. Инди одарила его легкой улыбкой, которая могла показаться флиртом, но на самом деле она лишь пыталась держаться спокойно. «Линди Кристал», — ответила она, небрежно поправив прядь черных волос. «Предупрежу ее о том, что ее подруга Мэдисон совершенно не так им кажется». Хантер кивнул и, не тратя времени на лишние слова, повернулся и ушел обратно в свой кабинет, оставив Инди наедине с телефоном. Она посмотрела на циферблат на стенах часов. Стрелки медленно ползли к 10. С замиранием сердца она подняла трубку, набрала номер Линды и стала ждать, слушая череду гудков. Один за другим они казались ей вечностью. Наконец, на другом конце раздался сонный, чуть охрипший голос. «Алло?» Линда явно только что проснулась. «Линда!» Голос Инди дрогнул, и она сдержала легкий всхлип. «Это Инди. Инди, боже мой!» Линда мгновенно оживилась, ее сонное состояние улетучилось. «Как ты? Где ты? Куда нам ехать?» «Подожди. Я должна сказать тебе кое-что очень важное». Инди почувствовала, как ее пальцы автоматически начали теребить провод. «Я знаю, кто аноним. Это Мэдисон». «Ты шутишь?» Линда замолкла, ее голос звучал недоверчиво. «Она не может быть! Это невозможно!» Инди услышала на другом конце, как Линда начала что-то перебирать, шаги стали более уверенными, будто Линда искала что-то в комнате. «Куда ты пошла?» — спросила Инди. «Хочу проверить Мэдисон», — ответила Линда. «Она осталась ночевать в твоей комнате. Вчера был просто кошмар. Едва пережили. Что произошло?» Инди напряглась, ее сердце застучало быстрее. «Все в порядке?» Аноним попытался нас сжечь заживо. Линда тяжело вздохнула. «Нас заперли в горящем доме. Честно, это был настоящий ад. Это ужасно!» Инди вскрикнула, ее голос дрожал от возмущения. Ее здесь нет. Наконец сказала Линда после паузы. Мэдисон нет. Инди сжала трубку сильнее. Ярость пронзила ее. Вот тварь. Конечно, она сбежала, понимая, что Инди готова все раскрыть. Она, должно быть, прячется где-то, готовясь ударить вновь в самый неподходящий момент. На другом конце линии послышался голос Джинни. «Там Вирджиния?» Инди перевела дыхание, стараясь сохранять спокойствие. «Да», — ответила Линда, но в ее голосе слышалось напряжение. «Лайзы, кажется, тоже нет в доме. Она вчера получила какое-то сообщение. Сказала, что это от мамы. Похоже, она соврала». Инди задумалась вслух. «Найдите ее как можно скорее. Я не хочу потерять еще одну подругу». Как будто в ответ на ее слова двери полицейского участка с шумом распахнулись, и в проеме появилась Лайза. Ее светлые волосы были в полном беспорядке, платье для сна мятое, а лицо покрыто красными пятнами от морозного утреннего воздуха. Она тяжело дышала, словно только что пробежала марафон. В руках она держала телефон. «Не ищите, она здесь», — сказала Инди в трубку, вскинув глаза на Лайзу. «Я поговорю с ней, а если что-то случится, приносите мне вещи в тюрьму». «Ладно. Пока». Линда отключилась. Инди медленно повесила трубку, затем повернулась к Лайзе, которая стояла перед ней, выглядя измотанной. «Лайза!» Инди шагнула к ней. «Что ты тут делаешь?» «У меня есть доказательства против этой суки!» Лайза чуть ли не торжественно ухмыльнулась. «Аноним — это Мэдисон!» «Я знаю», — спокойно ответила Инди, перекатывая глаза. «Вчера вечером я нашла ее документы с именем Кэтрин Фирс. Куда мне идти?» Лайза оглядела коридор с искренней тревогой на лице. «Сегодня мы выйдем отсюда вместе». Лайза, собрав всю решимость в кулак, медленно прошла по длинному коридору полицейского участка. Слабый свет флуоресцентных ламп моргал, и каждый ее шаг эхом отдавался в пустоте. Деревянные двери, старые и потертые, казались слишком массивными для таких узких коридоров. Лайза направилась прямо к приоткрытой двери кабинета, на которой значилась табличка «Хантер Дженсен». Лайза села напротив Хантера, элегантно закинув ногу на ногу. Ее шелковое платье слегка потерлось от грязи, но она все равно старалась держаться уверенно. Лайза попыталась прикрыть грязные пятна шубой. Хантер, слегка растерявшийся от столь внезапного вторжения, скрестил руки на столе и принялся внимательно наблюдать за этой странной гостьей. «Здравствуйте, я Лайза Трейсон», — начала она с легким дрожанием в голосе, но быстро взяла себя в руки. «У меня есть доказательства того, что Инди невиновна». «Элизабет, слушаю вас», — кивнул Хантер, сдержанно продолжая ее изучать. Лайза скорчила лицо, когда услышала свое полное имя, но, не теряя времени, разблокировала свой телефон и включила аудиозапись. Из динамика вырвался знакомый голос. Это была Мэдисон, вернее, Кэтрин. Голос, который раньше казался спокойным и безмятежным, теперь сорвался в яростные выкрики, полные безумия. Даже Инди, услышав эту запись, замерла. Она едва узнала в этом исступленном человеке ту, кого готова была считать другом. Когда запись дошла до момента, где Кэтрин начала признаваться в своих страшных деяниях, выражение Хантера резко изменилось. Его глаза, невозмутимые и холодные, вспыхнули тревогой. Он медленно перевел взгляд Синди на Лайзу, пытаясь осмыслить услышанное. «Можете задержаться в участке еще на немного», — сказал он, вставая с места и направляясь к двери. «Мы передадим запись начальнику». «Я готова на все, лишь бы Инди выпустили отсюда», — раздраженно отозвалась Лайза, оглядываясь по сторонам с пренебрежением. «Из этого места». Хантер молча кивнул и вышел, оставив их наедине в полумраке кабинета. Лайза нервно потерла запястье, но ее взгляд оставался твердым. «Где сейчас Кэтрин?» — осторожно спросила Инди, нарушая молчание. Лайза отвела глаза и на миг замерла, словно пытаясь найти слова. «Я убила ее», — тихо сказала она, кажется. «Что?» — Инди вскочила с места, шокированная услышанным. «Она упала, и я немного помогла ей». Лайза нервно пожала плечами, ее голос дрожал. «Это была самозащита. Она напала на меня первой». В этот момент дверь снова открылась, и в кабинет вошел другой полицейский. Мужчина был намного старше Хантера, с седыми висками и глубокими морщинами на суровом лице. Его темная форма плотно облегала его крупное тело, а глаза смотрели на них с недоверием, будто он уже устал от всех этих молодых людей с их драмами и проблемами. «Пожалуйста, включите запись снова», — попросил он, и его голос прозвучал как приказ. Лайза подчинилась. Когда запись закончилась, второй полицейский что-то прошептал в рацию, его голос был едва слышен. «Лайза, можешь сказать, где сейчас находится Кэтрин?» — спросил Хантер, его голос был мягче. «Она упала с кабинки на канатной дороге». Лайза провела рукой по волосам, которые теперь были еще более растрепанными. «Это было на курорте Whiteface. Я не знаю, жива ли она». «Где именно?» — уточнил второй полицейский, нахмурившись. «Недалеко от вершины горы», — повторила Лайза с отчаянием в голосе. Инди молчала, наблюдая за происходящим. Ее глаза бегали от Лайзы к полицейским и обратно. Она ждала, когда все закончится и придет долгожданный момент свободы. Хантер подошел к ней и с неким смущением в глазах виновато улыбнулся. «Ну что ж, Инди, ты свободна», — произнес он мягко. «Извини за причиненные неудобства». «Я же сразу говорила», — воскликнула Инди, одарив его лукавой улыбкой. На миг показалось, что она снова флиртует, но, скорее всего, это была всего лишь радость от освобождения. «Ладно, ничего страшного». Инди встала со стула, взяла Лайзу под руку, и они вместе направились к выходу. Проходя через коридор, они старались не встречаться глазами с другими полицейскими. Когда они вышли на улицу, солнечные лучи нежно коснулись их лиц, словно сама природа праздновала их победу. Две полицейские машины с ревом отправились в сторону курорта, оставив девушек сидеть на бетонной изгороди у участка. Инди затянулась сигаретой, выпустив тонкую струйку дыма в ясное небо. Лайза, немного поеживаясь от утренней прохлады, прикрыла глаза, подставив лицо солнцу. «Как думаешь, Кэтрин могла выжить?» — тихо спросила Инди, не поднимая взгляда. Лайза долго молчала, обдумывая вопрос, пока не бросила окурок в сторону и тяжело выдохнула. «Я не знаю», — ответила она наконец, глядя куда-то вдаль. «Но если она жива, мы еще не закончили». Инди кивнула, чувствуя, как тревога вновь поднимается у нее внутри. Она пыталась отпустить все мысли, но воспоминания все еще тянули ее назад, к тем событиям, которые произошли за последние месяцы. Они обе понимали, что даже если Кэтрин мертва, спокойствие не продлится долго. Эта история оставила след на их жизнях, и избавиться от него будет нелегко. «Ты ведь знаешь, что это еще не конец, да?» — спросила Инди, бросив короткий взгляд на Лайзу. «Знаю», — спокойно ответила Лайза, пожав плечами. «Но сейчас я просто рада, что мы разобрались хоть с чем-то». На улице стоял легкий ветерок, шелестевший листьями и успокаивавший. В какой-то момент Лайза внезапно рассмеялась, ее смех был неожиданно громким, словно она только что поняла что-то важное. «Что?» — спросила Инди, удивленно глядя на нее. «Просто подумала, как иронично, что мы здесь, сидим на полицейской изгороди». Лайза махнула рукой в сторону участка. «Кто бы мог подумать, что мы окажемся на этой стороне?» Инди тоже улыбнулась, впервые за долгое время чувствуя себя почти спокойно. «Да, это точно», — Тихо согласилась она. Мир сошел с ума. Они снова замолчали, наблюдая, как солнце медленно поднимается выше, освещая все вокруг. Через несколько минут Инди резко встала, стряхнув пыль с одежды. «Нам пора возвращаться», — сказала она, неохотно отрываясь от своих мыслей. Лайза тоже встала, бросив последний взгляд на участок, который в этот момент казался им не таким уж и страшным местом. Как ни странно, они обе знали, что в этой истории они были больше, чем жертвы. Они были выжившими.